Бить детей нехорошо. На перекрестке Гранд-стрит и Бродвея Дью Филлипс проехал на красный свет. Он даже прикрепил мигалку на крыше своего Линкольна. Но вряд ли ее свет был виден сквозь плотную пелену дождя. К черту секретность! Выведена из строя двое его агентов. Этот психованный громила снова отправился в погоню за переносчиками заразы. Дью интересовал лишь один вопрос. Будет ли жив кто-нибудь из зараженных к тому времени, когда появится Маргарет? Тадеуш Макмиллан-старший сидел за кухонным столом и играл с пятилетним сынишкой Стивеном. На мальчике были его любимые желтые ворсистые штанишки и футболка Милуоки Бакс. Он выглядел чертовски симпатичным. Стивен — хороший ребенок, а Тед-младший — плохой, а Сара — тоже плохая. Тадеуш отбросил эти мысли прочь. О дочери ему думать вообще не хотелось. Столик был заставлен дюжиной пустых бутылок из-под пива, и вся его поверхность покрылась мокрыми разводами. На полу пивных бутылок валялось еще больше, а рядом стояла и полупустая бутылка джина. Макмиллан не любил джин, зато его жена, Дженни, жить не могла без этого пойла. Гребаная алкоголичка. Она выпивала в день по 3 бокала, и так продолжалось до тех пор, пока не начал капризничать младший Тадеуш. С тех пор она прекратила пить джин из бокалов для мартини и начала наливать его в свою любимую кофейную кружку с надписью «Привет, Китти». И всякий раз, когда она подносила кружку ко рту, у него перед глазами мелькало изображение глупой мультяшной кошки. Ковыляя на костыле, на кухню зашла Дженни. На ногу она ступить не могла, что было вполне понятно. Стоило лишь на нее взглянуть. Но у Теда-старшего не было ни малейшего желания снова это делать. Нежелание Дженни расстаться со своей драгоценной Джинни Китти лишь осложняло ее перемещение с костылем по дому. Жена остановилась у дверного проема между кухней и лестницей, ведущей в детские комнаты. Она уставилась на него. То же самое сделала и чертова кошка на ее кружке. — Как же нам поступить с этим негодником-мальчишкой? — хрипло спросила она. — А мне почем знать? — пожал плечами Тадеуш. — Он дурно влияет на Стивена и Сэмми, — продолжала Дженни. — Не знаю, почему ты позволил ему так распуститься. — Послушай, я ведь и так запретил ему выходить на улицу, — ответил Тадеуш. — Что еще мы можем сделать? — Ты бы мог хорошенько проучить его, — прищурилась Дженни. Тадеуш отвернулся. Ему было стыдно. Он уже наказывал мальчика и, наверное, немного перебрал. Он избил собственного сына прямо по лицу, не шлепнул ладонью, а ударил кулаком. Как он мог так поступить со своим ребенком, с этим милым созданием, своей кровью и плотью? Хотя мальчишка действительно разбаловался в последнее время. Нужно было что-то делать. «Тадеуш, — сказала Дженни, — нам нужно идти, ты же знаешь. Они почти готовы, а мы все еще здесь. Младшего мы взять с собой не можем, но оставлять его здесь тоже нельзя». Он нехотя кивнул. Возможно, Дженни права. Все 14 лет, начиная с их первого свидания, он всегда полагался на ее советы. Возможно, жена умела разглядеть очевидное там, где ему это было недоступно. Возможно, она просто заботилась о нем, и это было своеобразным проявлением ее суровой любви. Он опустил голову, рассеянно глядя на затылок маленького Стивена. Тед-младший всегда был его любимчиком. Он знал, что выделять кого-то из собственных детей нельзя, но младший все-таки трогал его сердце немного больше, чем другие. Наверное, поэтому он всегда был к нему снисходителен. — Ну хорошо, Дженни, — сказал Тадеуш, — приведи его сюда. Дженни откинула назад голову и крикнула так громко, что ее можно было услышать в самых далеких закоулках дома, даже на чердаке. «Младший, иди на кухню! Нам с отцом нужно с тобой поговорить!» Женщина снова наклонилась вперед, тяжело опираясь на свой костыль. Они услышали, как скрипнула дверь спальни. Она всегда скрипела. Тадеуш все время грозился смазать петли, да так и не нашел времени. — Нужно проявить твердость, — предупредила Дженни, — и не раздумывай. Ты должен поступить с ним так же, как с Сарой. Сара. Ему не хотелось вспоминать о ней. Тед быстро спускался вниз по лестнице. Странно, почему у маленького мальчика такие тяжелые шаги? Или это только кажется? Тадеуш увидел, как жена снова выглянула в коридор. Откуда-то из темноты метнулась огромная рука, раздался шипящий звук, напоминающий свист клюшки перед тем, как гольфист наносит по шару удар. Затем послышался глухой удар, похожий на звук упавшей дыни. Голова Дженни резко просела вниз, затем подпрыгнула, словно мячик, но в прежнее положение уже не вернулась. Верхняя часть ее мгновенно превратилась в кровавое месиво. Сделав по инерции лишь один шаг, Дженни рухнула на пол. Ее неразлучная кружка Джинни Китти разлетелась на мелкие кусочки, а бесценное содержимое лужицей разлилось на кухонном линолеуме. Поднявшись, Тадеуш еще крепче прижал к себе маленького Стивена. Он хотел обойти вокруг стола и взять со стойки кухонный нож, сковородку или еще что-нибудь, однако не успел. Из-за угла вышел незнакомец. Это было настоящее чудовище, а не человек. Тадеуш Макмиллан застыл на месте. — Что за черт? — прохрипел он. В дверном проеме стоял огромный, мокрый, белокурый монстр. Однажды Тадеуш уже видел такого громилу, почти такого, блокирующего полузащитника Дасти Смита из детройтских львов. Он случайно повстречал в баре. Почти 2 метра ростом и весом не меньше 120 килограмм. Какой-то шкаф-холодильник с ногами, а не человек. Но этот парень был даже больше Дасти Смита. И еще у Дасти не было в руках монтировки. В одной руке гигант держал монтировку, которой только что прикончил Дженни. Другой, могучей рукой, он держал ребенка Тадеуша, Сэма. Но не так, как держат маленьких детей, заботливо прижимая к груди. Он держал малютку, как игрушечную куклу, которую только что подобрал с пола. Большим и указательным пальцами он обхватил его за крошечную шею, а тремя остальными — крошечное тельце, одетое в желтые ползунки. Глаза Сэмми были закрыты. — О нет, это он! Голоса в голове у Теда зазвучали в полную силу. Большую часть вечера их не было слышно. «Это тот самый сукин сын!» «Я пришел тебе помочь», — буркнул громила. Маленький Стивен поднял руку и указал на страшного незнакомца. «Папочка, убей этого ублюдка!» Стивен внезапно заерзал и стал брыкаться. Тед не смог удержать его и уронил на пол. Маленький мальчик упал как-то неуклюже, однако быстро поднялся на ноги. Край футболки Милоки Бакс задрался вверх, обнажив светло-голубой треугольник на пояснице. Тоненьким голоском мальчишка издал воинственный клич и бросился на большого человека. Громила сделал шаг вперед и, качнув бедрами, нанес короткий удар ногой. Стивен издал необычный, режущий ухо наполовину кашель, наполовину виск. Его маленькое тело пронеслось через кухню, словно пушечный снаряд, врезавшись правым боком в край кухонного стола. От удара стол наклонился, отчего все пивные бутылки полетели на пол, а потом с грохотом встал на место. Тело Стивена, все еще согнутое под странным углом, рухнуло на пол. Пальчики ребенка слегка дернулись, после чего он больше не двигался. Тадеуш бросился к стойке, дернул выдвижной ящик и вытащил разделочный нож. «Да, убей его! Убей его! Убей его!» Он хотел наброситься на человека, убивающего его семью, но в ту же секунду перед глазами мелькнула вспышка. Он почувствовал боль, в глазах потемнело. Беспомощно раскинув руки, Тед упал на пол. В голове мелькнули какие-то мысли, но они были сумбурные и разрозненные. Он попробовал сплюнуть. Изо рта выскочил кусок зуба и застрял на правой щеке, прилипнув к ней на крови и слюне. «Вставай! Вставай!» Сильная рука, обхватив его за шею, тянула вверх. Скоро его ноги уже болтались в воздухе. «Убей его! Убей его!» Его дыхание. Он прекратил дышать. Тадеуш открыл глаза. Голова великана находилась от него всего в нескольких сантиметрах. Короткая, рыжая борода. Какое-то ворчание. Обезумев, Тадеуш взглянул в эти голубые глаза. «Бить детей нехорошо», — прохрипел убийца. Тадеуш услышал вдали звук сирен, но было слишком поздно. Рука вокруг его шеи превращалась в тиски. Она медленно давила, сжимая ее. «Все в порядке», — улыбнулся великан. «Я пришел тебе помочь». «Дыши!» — вопил голос в его голове, тот самый, что заставил его убить единственную дочь. «Борись! Ты должен дышать!» Тадеуш вдруг понял, что больше не контролирует свой мочевой пузырь. Он почувствовал, как теплая моча стекает в трусы и на джинсы. Даже умирая, он испытывал странную для такого состояния неловкость. Напоследок ему хотелось кое-что сказать. Назойливым голосам в голове, не дававшим ему покоя, ему хотелось сказать, чтобы они навсегда заткнулись и сгинули в преисподнюю. Но в тех страшных, медленно сжимающихся тисках он не мог ничего произнести. Любой звук превращался в шипящее бульканье.